Глину нашли Ленка Руть и Наташка Бубенкова. Настоящий пласт в полукилометре от пещеры. Под лозунгом «Даешь народную посуду» нам, мальчишкам, пришлось таскать глину и песок. Последний аж с берега моря, тщательно просеянный, в природную яму за пещерой. А потом еще заливать все это водой и месить. И если вы думаете, что княжеский титул вас спасает от унылого топтания в ледяной воде, то вы ошибаетесь. А месить глину никогда не относилось к числу моих любимых занятий. Правильно сказать, я этим вообще никогда не занимался. Да мало ли чего я не делал. Ольга Жаворонкова, сидя на краю ямы, на редкость гнусавым голосом зачитывала по памяти список запасов лекарственных трав, докладывая о нехватке того или другого. Месиво под ногами было холодным, и у меня в душе гнездились нехорошие предчувствия, что топчущийся напротив фирс филонит. Хорошо еще солнце неплохо грело плечи и спину. «Олег!» — заорал Сморч где-то за пределами моего зрения. «Олег!» «Да я тут!» — буркнул я. «Заживо похоронен!» «Он здесь!» — махнула рукой Ольга, и через минуту возбужденное лицо Игоря появилось над краем ямы. «Хватит в глине возиться!» — он кнул пальцем за спину. «Там Вадим со своими шпарит, мешки несут!» «Рановато они!» — заметил я и, бросив саркастически извиняющийся взгляд на Олега Фирсова, выбрался из глиняной трясины. А вот ноги помыть я уже не успел. Сморч предупредил меня в последний момент. Ко мне уже приближался Вадим без указанного мешка, но с каким-то белобрысым здоровяком при оружии и в теплом плаще. «Знакомься, Олег!» Вместо приветствия сделал он широкий жест. «Это Свен Раутсон, ярл скалы».